но Довмонт погнался за ними с 60 человеками дружины и разбил. В следующем 1269 году магистр пришел под Псков с силою тяжкую. 10 дней стояли немцы под городом и с уроном принуждены были отступить. Между тем явились новгородцы на помощь и погнались за неприятелем, который успел, однако, уйти за реку и оттуда заключить мир на всей воле новгородской. Оставалось покончить с датчанами ревельскими. И в том же году сам великий князь Ярослав послал сына Святослава в низовую землю собирать полки. Собрались все князья, и бесчисленное множество войск пришло в Новгород. Был тут и Баскак великий Владимирский именем Амраган, и все вместе хотели выступить на Колывань. Датчане испугались и прислали просить мира: «Клянемся на всей вашей воле, наровы всей отступаемся, только крови не проливайте». Новгородцы подумали и заключили мир на этих условиях.